Глава 24. Я с криком просыпаюсь, рубашка мокрая от пота, в горле пересохла. Слава богам, что это всего лишь сон, бормочу я, сползая с печи. За окном сумерки. Вот это я поспала. Зевая, подтягиваюсь. Вроде все как всегда, но какое-то непонятное чувство сверлит изнутри. А где Бэр? Спрашиваю я сама себя вслух. Он давно должен был вернуться. Наверное, задержался где-то. Появляется Аяра. Нехорошее предчувствие толкает меня во двор, чтобы проверить, где он. Неужели правда еще не вернулся? Не нервничай, успокаивает фамильяр. Мне приснился плохой сон. Бормочу я. А вдруг все, что я видела, правда, и это он меня просит о помощи? Не болтай глупостей, сердится фамильяр. У тебя не было склонности к прорицанию? «Да какая разница?» — отмахиваюсь я от нее. «А если он и правда убит?» От ужаса сердце замирает, и на мгновение я перестаю дышать. «Нет, Бэра так просто не убить. В прошлый раз он быстро пришел в себя. Так будет и сейчас». «Глупости!» — приводит меня в чувство Аяра. «Нельзя думать о плохом. Беду накличешь». «Она права. Надо думать о хорошем». Например, что он просто с какой-нибудь девицей на сеновале. Бэр мужчина видный, каждая не прочь заиметь ребенка от воина. Честь и хвала такой девушке. Сваты с руками оторвут. Тьфу, стало еще хуже. Кошки скребут на душе. А как представлю его в объятиях другой, так кровь закипает. Неспокойно мне, откликаюсь я. Бэра нет нигде, он уже должен был вернуться. Да ладно тебе. Небрежно бросает лисичка. «Отправился на охоту?» «Он не мог отправиться на охоту. Он должен был оставить продукты, которые привез. А их нигде нет». Чем больше меня успокаивает Аяра, тем сильнее я нервничаю за Бэра. Его надо идти искать. «Успокойся, Валерий!» Злится лисичка. «Чего ты с ним носишься, как курица с яйцом?» «Я просто беспокоюсь. Еще и сон этот». «Бэр не маленький мальчик. Загулял, с кем не бывает», — хитро произносит лисица, считав мои опасения. «Она же продолжение меня и знает все, о чем я думаю». «Он не мог так со мной поступить», — отмахиваюсь я от напраслины, которую возводит на Бэра фамильяр. «Я его истинная пара. Сама знаешь, в них измен быть не может». «Везде могут быть измены», — пытается задеть меня Аяра. Особенно если держать мужчину на голодном пайке. «За что ты так его ненавидишь?» Пораженно смотрю я на фамильяр. «Ты же должна быть на моей стороне». «А я и так на твоей стороне!» Шипит Аяра. «Этот появился незнамо откуда. И на тебе! Вы уже истинная пара. Я не желаю, чтобы ты связывала свою жизнь со зверем». «Опомнись, Аяра!» Прошу ее я. «Ты должна стать великой ведуней, а вместо этого будешь рожать медвежат!» Она презрительно фыркает. Ее ненависть производит на меня эффект холодного ушата воды. «Если ты не примешь Бэра, я от тебя откажусь», — угрожаю ей я. «У тебя есть время подумать. Либо ты остаешься одна со своей ненавистью ко мне и Бэру, либо ты помогаешь мне стать великой ведуней и одновременно матерью медвежат, и женой медведя. «Так не бывает?» «Я не спрашиваю, как бывает, а как нет. Испытания боги дают каждому по его силам», — обрываю я фамильяра. «А сейчас исчезни и подумай. Как надумаешь, приходи. А сейчас мне Бэра искать надо». Бегаю в избу, натягиваю сарафан. Где-то здесь была попона. Если с ним что-то случилось, то попона поможет мне притащить его в избу. Я так разнервничалась, что забыла о магии. «Попона, Адсдум!» — произношу я заклинание призыва. Она аккуратно свернутая появляется у моих ног. Накидываю легкую душегрею. Ночи стали холодными. Выбегаю из избы. Куда направиться? Где Бэр? Не знаю. «Астендеми хивиам!» — читаю я заклинание поиска. Едва я произнесла последний звук, как в голове появляется точный путь к Бэру. Последний раз оглядываю избу. «Куда тебя несет на ночь глядя?» — бухтит рядом Аяра. Ночью лес небезопасен даже для ведуньи. Она права. Я собираю по избе остатки съестного, чтобы угостить лешего и попросить его защиты. Если сон в руку, то не мешало бы захватить чистые тряпицы, бинты, ткани, чтобы наложить повязку на рану и зафиксировать стрелу, не допуская ее дальнейшего смещения. А еще крепкие настойки, успокаивающие и обезболивающие средства, чтобы облегчить его страдания. Складываю все это в холщовый мешок, надеваю на спину и направляюсь в лес. На ближайшем пне складываю остатки кролика, найденные сухари и сухофрукты. «Хозяин леса, прошу, не чини препятствий, помоги найти Бэра, защити нас этой ночью!» Кланяясь на все четыре стороны, произношу я. Поворачиваюсь, а подношений уже нет. Облегченно вздыхаю. Принял дары. Поможет. Иду по одной мне ведомой тропинке, петляющей среди густого леса, туда, куда тянет меня магия. Побочный эффект заклинания поиска — это что оно ведет меня прямо. Вокруг меня высокие сосны, шелестящие на ветру. Я бреду по высокой траве, спотыкаясь о палки, продираюсь сквозь заросли ежевики и малины, цепляющиеся за мою одежду. Под ногами хрустят сухие ветки и шуршит опавшая листва. С каждым шагом тревога в моей душе нарастает. Где же Бэр? Неужели с ним действительно что-то случилось? Я ускоряю шаг, внимательно всматриваюсь в каждый уголок, надеясь заметить знакомую фигуру. Неужели мой сон пророческий? Или это он таким образом позвал меня на помощь? Если он позвал, значит, жив. Если сон, тогда возможен любой исход. Колючие кусты раздирают мой сарафан, царапают до крови лицо и руки. Но я всего этого не замечаю. Мои мысли далеко. Я где-то там, с Бэром, стараюсь найти его и помочь. Вдруг впереди, под малиновым кустом, я замечаю неподвижное тело. Подбежав ближе, я с ужасом вижу, что это Бэр, лежащий ничком на земле, а вокруг него темная помятая трава. Рядом спокойно пасется мой ветерок. Продукты, которые он купил в деревне, не тронуты. Сердце мое бешено колотится от страха, руки дрожат. Опускаясь на колени возле Бэра, прямо в липкую кровь. Перевернуть его я не могу. В спине торчат кинжал и стрела. Он потерял много крови. Вытаскивать оружие сейчас было бы смертельно опасно. Слезы застилают мне глаза. Когда я осторожно прикладываю ухо к его спине, пытаюсь уловить хоть малейшее дыхание, но тишина оглушает меня. Он не дышит. Хватаю Бэра за руку, пытаясь нащупать пульс. Не прощупывается. Отчаяние сжимает мою грудь стальными тисками. Не верю, что могу потерять его навсегда. Я не готова его отпустить. Это злая насмешка богов.